Глава 26. Снежана. Из-за сборов и заботы о малышках мне даже не закралась в голову мысль о том, что случилось бы, открой шкаф именно я. Лишилась бы руки? Может, пыльца попала бы мне на лицо, а ведь Сейлан сказал, что она способна сжечь кожу. Тучку было очень жалко. Ее крылышко сильно прохудилось и свисало с плечика, будто прицепленная тряпка. Я не знала, как помочь пострадавшей крошке, поэтому просто ласково поглаживала ее по голове каждый раз, как проходила мимо. Дракончик дрожал всем тельцем, тряс хвостиком, но когда я касалась, будто бы немного успокаивался. Как же вести тучку? Положить в корзину, словно больного котенка? Я с трудом представляла, как мы поместимся с королем и его сыновьями в одной карете. Невозможно разместить 14 дракончиков в таком небольшом пространстве. Но когда я собралась и вывела своих сестричек на улицу, то поняла, как узко мыслила и недооценивала его величество. Карета действительно была подана, но к ней крепилась крытая повозка, внутри которой находилось море мягких подушек и одеял. Сейлан позаботился, чтобы дракончики ехали в тепле и комфорте. Воины прикрепляли набитые под завязку седельные сумки. Везде суетились помощники, загружая свертки и тюки, а над ними в небе черным вороном кружил горгул, внимательно наблюдая за каждым человеком. Была ли от него хоть какая-то польза? Я сомневалась в этом, ведь до сих пор Кыш лишь вносил сумятицу и каждое событие истолковывал неверно. И то, что король не злился на питомца, показывало его доброту и терпение. И как я сразу этого не увидела, как могла изначально посчитать его величество суровым и безжалостным? Да, мужчина привык приказывать и не мирился с неповиновением, на то он и король, чтобы крепко держать в руках подчиненных. А еще он немногословен. Однако его дела значили больше тысячи слов. Отыскав взглядом Сейлана, я улыбнулась, наблюдая, как он отдавал последние распоряжения слугам и телохранителям. Мужчина, будто ощутив мое внимание, обернулся ко мне. Кровь мгновенно бросилась в лицо и опалила щеки. Сердце забилось быстрее, а губы закололо так, что захотелось их прикусить в глупой надежде получить поцелуй. Потупившись, я напомнила себе одну простую истину. Сейчас нужно заботиться о дракончиках и следить за тем, чтобы колдун не подобрался к моим милым сестренкам, а не таять от одного только взгляда короля. Не время влюбляться, Снежана. Но так тянуло снова посмотреть на его величество, что я не удержалась. Когда подняла голову, то вздрогнула, увидев Нориара. Принц стоял рядом с отцом и, заметив наше переглядывание, криво ухмыльнулся и нехорошо сверкнул глазами. В груди похолодело. Мне совсем не понравилось, как прищурился сын Сейлана. Будто что-то задумал. Отвернувшись, я еще раз проверила повозку и тюки с закусками для сестренок. Оказалось, что малышки обожали пирожки с вареньем, которые готовила Селье. А вот и она сама. Пухленькая улыбчивая девушка пыхтя тащила к повозке еще одну большую корзину. «Я еще напекла!» — весело крикнула она и, поставив свою ношу, шепнула мне. «Снежечка, можно я поеду с вами? Так переживаю за дракончиков, изголодаются же и испортят свои нежные желудки сухомяткой. Бедняжки!» Как же быстро их приняли сестры Актар, даже поразительно. Никто не стал выговаривать малышкам за разгромленный холл и мою испорченную комнату. Конечно, Нинни ведь уже озвучила свою выгоду от внезапного пополнения семейства. Вот только мне хотелось верить, что отношение ее дочерей не продиктовано корыстными целями. Селия быстро огляделась и, заметив Адриана, мило зарделась, продолжив. «Я бы и кашку приготовила, и супчик, и компотик». Принц с серьезным видом обходил ряд всадников, внимательно осматривая снаряжение и тщательно проверяя у каждого оружие, будто ожидал нападения. Молоденькая барышня Актар не отрывала от него влюбленного взгляда. «Тучка так сильно пострадала!» — не замолкала она. «Малышке совершенно необходимо особое питание, умоляю, Снежа, разреши мне спрятаться в повозке дракончиков!» «Но что, если тебя обнаружат? Не высадят же они меня посреди леса!» — невинно улыбнулась она. «Король выглядит суровым, но я уверена, что он не так жесток, как говорят!» Мне стало так тепло на сердце от этой похвалы, что я не смогла отказать человеческой сестре. К тому же она совершенно права, моим крошкам необходимо хорошо питаться, А вкуснее еды, чем у Селии, я не пробовала даже в ресторанах своего прошлого мира. Когда я кивнула, девушка обрадованно подпрыгнула на месте и юркнула к дракончикам в повозку, где столкнулась с другой сестрой. Пискнула испуганно. «Гизелла, что ты здесь делаешь?» «Шш! Я нянька, ясно? Без меня эти непоседы такого натворят!» «Да они с тобой как раз-таки дом почти перевернули! И тебе, няньку бесценную, к потолку приклеили, понравилось?» «Конечно, когда бы я еще полетала? Страшно, невероятно, но признаю, что повторила бы с удовольствием, это потрясающе бодрит». «Хватит уже болтать!» — шикнул на них кто-то, и мы заозирались. «Привлекайте внимание, если вас обнаружат, то и меня могут заметить». «Мартина?» — воскликнули хором. «Да что вы такие громкие!» В итоге, когда карета тронулась, а за ней покатилась повозка, внутри которой, кроме моих сестренок из прошлой жизни, сидели еще и родственницы из этой. Видимо, Сейлон недооценил упорство девиц Актар. Хотя я тоже, потому что это оказалось лишь началом. Повозка медленно катилась по заснеженной дороге, под колесами скрипел снег, а сверху падали медленно кружась пушистые снежинки. Небо было жемчужно-серым. Темно-зеленые елки, мимо которых мы проезжали, стыдливо кутались в белоснежные шубки. Порой между деревьев пробегал дикий зверь, и в такой момент все дракончики вытягивали шеи, заинтересованно наблюдая за потенциальной игрушкой. Никому не было скучно, так как Брэна увлеченно сочиняла сказку за сказкой, и ее увлекательные истории оживали в наших фантазиях, обрастая подробностями. Мне казалось, что... Каждый раз сестра рассказывала обо мне и Сейлоне. Я представляла, как его величество спасал меня из логова жестокого тролля или нырял в пучину, чтобы вырвать свою суженую из лап морского монстра. Взгляд сам собой тянулся к карете, что покачивалась впереди нас. Окруженная суровыми стражниками, она казалась неприступной крепостью. Но на крыше сидел нахохлившись горгул, который всегда вносил комическую нотку даже в самую суровую реальность. Сейчас Кыш выглядел замерзшим воробушком-переростком. Снег шапкой скопился на его голове, а сел на плечах меховыми эполетами. Захотелось позвать его к нам в тепло, но я сдержалась. Горгул обязательно сообщит его величеству о том, что сестры увязались за нами в надежде заполучить сердце принца. Конечно, король не высадит их, но и с собой не возьмет, это точно. Либо повернет обратно, либо... «Эй, смотрите!» — одновременно воскликнули две копии Патрис, которая играла с дракончиками в отгадайку. Кто из похожих друг на друга девушек настоящая? «Этот слуга разве не похож на папу?» Все повытягивали шеи, выглядывая из импровизированной баррикады подушек, благодаря которым человеческим сестрам не приходилось постоянно прятаться от окружающего нас сопровождения. Наше внимание привлекли два всадника, которые плелись в конце процессии, старательно пряча лица. И я совершенно точно могла сказать, что один из них — госпожа Актар. Она выдавала себя привычным подергиванием плечика. О том, что рядом с ней супруг, догадаться было нетрудно. «Да, точно!» Приглядевшись к слугам, заулыбалась Мартина. «И мама с ним. Зачем они отправились за нами?» «Чтобы убедиться, что король не вернет нас в Миддат раньше времени», — предположила Харди. «Мама не отступится и сделает все возможное и невозможное, чтобы оба принца выбрали в жены ее дочерей». «Верно», — обреченно вздохнули девушки и недовольно покосились на меня, считая, что я отобрала у каждой из них шанс, потому как в Мартине по-прежнему не сомневались и уже сватали с Адрианом. А я с радостью вернула бы его каждой, лишь бы крылышко тучки снова было здоровым. И чтобы колдун нас не преследовал, чтобы его величество снова меня поцеловал. О большем я и не мечтала. С улыбкой, глядя на светлеющее небо, с которого все еще падали снежинки, кружась в медленном вальсе, представляла себя в объятиях Сейлона. «А что это вы тут все делаете?» — свесился с крыши горгул. От неожиданности я отпрянула и упала на руки сестер, потому как сидела на этих самых подушках и тоже прикрывала их своим телом. При виде Кыша они завизжали, повозки тут же бросились воины. Ощерившись мечами, они окружили нас, высматривая, откуда происходит нападение. Через секунду появился и король. «Снежа!» — воскликнул он. «Я здесь», — подняла руку из гущи облепивших меня дракончиков, пока остальные девушки спешно закрывались подушками и изрывались в покрывало. Мужчина ухватился за мою руку, выдернул из повозки и словно пушинку усадил на своего коня, которого позаимствовал у шагающего к нам пешим воина. «Видимых следов нападений нет, Ваше Величество». «Тогда кто кричал?» «Это здесь, это они», — подал голос Горгул, топчась по крыше повозки.